Глава 13. Он забросил обычное упражнение с конем и оружием, отказался от отеческой одежды, надел греческий плащ и сандалии и в таком виде прожил почти 2 года, с каждым днем все более презираемый и ненавидимый. Примечание. Плащ и сандалии в противоположность римской тоге и башмакам. Жители Немавса даже уничтожили его портреты и статуи, а в Риме, когда на дружеском обеде зашла о нем речь, один из гостей вскочил и поклялся Гаю, что если тот прикажет, он тотчас поедет на Родос и привезет оттуда голову ссыльного, вот как его называли. Примечание: Немавс, ныне Ним. Статуи Тиберия стояли там в памяти его гальском наместничестве. После этого уже не страх, а прямая опасность заставили Тиберия с помощью матери неотступными просьбами вымаливать себе возвращение. Добиться успеха помог ему счастливый случай. Август твердо решил ничего не предпринимать по этому делу против желания старшего сына, а тот в это время был в ссоре с Марком Лоллием и легко уступил просьбам отчима. И вот с согласия Гая Тиберию разрешено было вернуться, но при условии не принимать никакого участия в государственных делах.